Жан был прав. После недолгого затишья вспыхнула еще более жаркая, еще более ожесточенная битва. Английский генерал стремился во что бы то ни стало сломить сопротивление бурского арьергарда, который мешал ему атаковать армию генерала Бота. Он не отступал ни перед какими жертвами, лишь бы уничтожить эту горсточку людей. Пушки забрасывали картечью ущелья и ямы, в которых укрывались буры. За огнем пушек в проломы, пробитые картечью, хлынул свинцовый ливень пуль. Время от времени то тут, то там падали пораженные насмерть защитники этих африканских фермопил. Сорвиголова с замиранием сердца отмечал, что с каждой минуты все уменьшалось количество светлых дымков, по которым он судил о числе оставшихся в живых товарищей. Да таяли люди, таяли и патроны. Пули в этом сражении расходовались с угрожающей быстротой. И неудивительно, что огонь англичан свирепствовал все с той же силой, в то время как огонь буров явно стихал. Подумать только. 200 человек против целой армии. Стоило буру чуть приподняться над укрытием, чтобы выстрелить, как на его голову обрушивались тысячи пуль. Даже этого краткого мгновения было вполне достаточно, чтобы навсегда пригвоздить отважного стрелка к его посту. Но сколько же все-таки их осталось? 60? 50? 40 человек? Сорвиголова не знал. Бурские бойцы уже не видели и не слышали друг друга. Они думали только о том, как бы поглубже вдавиться в землю, чтобы спастись от свинцового и стального урагана, бушевавшего над ними, да умудриться еще отвечать на него и бить в густую массу людей и коней, снова ринувшихся на приступ. Прибежал гонец генерала Бота. Тяжело раненый, весь в поту и крови, он упал подле командира молокососов. «Что слышно?» — спросил Сорвиголова. «Огромные трудности. Сильно мешает подъем воды. Генерал умоляет вас продержаться еще хоть четверть часа. Продержимся!» И молокососы усилили огонь. Они опустошали свои патронташи, безжалостно расходуя остаток пуль. Англичане сосредоточили огонь по траншеи, в которой скрывались последние защитники ущелья. Пули вспахивали землю и настигали закопавшихся в ней бойцов. Кучка отважных буквально таяло. Теперь рядом со своим командиром дрались всего 20 стрелков, но эти 20 человек бились, как исполины. Спешившиеся драгуны приближались медленно и осторожно. Минуты тянулись, будто часы. Подле Жана свалился убитый на повал папаша-переводчик. Другая пуля угодила в лоб доктору Тромпу. Он умер мгновенно, даже не вскрикнув. Бедный доктор. Оказывается, далеко не всякая пуля гуманна. Тогда Сорвиголова, Фанфан, а с ними и вся маленькая кучка оставшихся в живых, но израненных и обогренных кровью молокососов, поднялись в окопах и встали во весь рост. 10 последних бойцов —